Следующий месяц я так и прожил в селе. А что? Девчина под боком, дом, все есть. Почему в таких условиях не дождаться появления работорговцев? Тут главное, чтобы они не раз в год прилетали, а хотя бы раз в полгода. Село было далеко от дорог, спокойное и тихое место. За этот месяц практически ничего не случилось. Разве что вспомнить можно, как на поле грохнулся огромный советский самолет. П-8, кажется. Оттуда двое летчиков вылезли, остальные, видимо, раньше с парашютами попрыгали. Их наши полицаи скрутили, ну а я помог летчикам бежать. Вот, в принципе, и все. Если окруженцы и встречались, то в основном беглые из лагерей, но таких было только трое. Свою сторожку я законсервировал на это время. Вот там во время одной из проверок и нашел двух беглецов. Все мои схроны нашли и отъедались. В принципе, я особо и не прятал, так что, не выдав своего присутствия, спокойно ушел. Вот посуды в сторожке почти не было. Штука нужная, держал как тревожный чемоданчик, если срочно придется покинуть село. Сегодня такой день настал. На 32-й день моего проживания в селе Лидия вдруг перехватила сигнал, который оборудованию, создаваемому на земле, никак не мог принадлежать. У меня аж сердце ухнуло. Неужто прилетели? Сборы были быстрыми, под взглядом несчастных, полных слез глаз Тани. Печально вздохнув и быстро попрощавшись, я покинул дом и село. Бегом направился к ближайшему аэродрому немцев. Для быстрого перемещения мне нужно что-то летающее. Конечно, покидать Таню было очень тяжело. Мне она нравилась. Настоящая русская баба, преданная, любящая. Но дело не стоит. Мне нужно добыть судно работорговцев. Вот после этого... Ну, после этого подумаем. Девчина мне действительно понравилась. Хороша и душой, и телом. Так что, если что, заберу ее отсюда. В селе я прижился, поправил все в хозяйстве у Тани, прошел проверку у старосты. Тот меня впервые видел. Я с ним все записками до этого общался и потихоньку вживался в местную жизнь. Тайком охотой промышлял, так что Таня натушила мясо на всю зиму в горшках. И, по моему совету, оставила в погребе только самую малую часть. Я в лесу выкопал погреб у хоронку. Там теперь она свои запасы и держала. Найти схрон, не зная о нем, нереально. Уж тут я постарался, так что запасы у девушки должны были остаться. Если немцы метлой пройдут по селу, выгребая продовольствие, то Таня мало пострадает. Не помню, они этой зимой грабить начать должны будут или следующей. Скука — одна из тех бед, что не давала мне покоя. Учить базы. У меня большая часть многоранговые и уже подняты. Дальше учить без специализированной капсулы смысла не было. Процент подъема ничтожный. Так что я занимал себя как мог. Не только хозяйство поправил у Тани на зависть соседкам, но и дров привез, забив дровяной сарай, и пару отдельных поленниц сложил. Охота, изучение леса — все это было. Однако, как избавиться от скуки, я нашел в самом селе. Оказалось, меня окружало столько неограненных талантов, диву даешься. Старик Михей через два дома от нас был мастером плетения корзин. Когда он прикорнул на заваленке, пригревшись за солнышке, я снял с него слепок памяти. База сбор лозы второго ранга и база третьего ранга плетения корзин были мной выучены быстро, еще быстрее я овладел плетением корзин, наработав опыт. Таня потом даже не знала, куда ей столько корзин девать. Часть распродала, часть хранила на будущее. Признанная всем селом как лучшая по соленьям, бабка Братислава поделилась умениями солить, варить варенье и все остальное. Особенно квашеная капуста у нее выходила здорово. Весь этот опыт с помощью баз я впитывал как губка. В общем, побегав по селу, за этот месяц я владел множеством специальностей. И если меня оставят на необитаемом острове с одним ножом, то уже через неделю я буду жить во дворце, полулежа на шелковых подушках, и мой слух будут услаждать танцующие и поющие восточные девушки. Нет, я это все не построю и не создам, просто доберусь до туда, где это все есть. Все же приобретенный от сельчан опыт стоил дорого, и я это понимал. Таня вот видела, что в некоторых аспектах сельской жизни я чурбан чурбаном, а тут вдруг становлюсь признанным всеми специалистом. В общем, она не понимала, кто я такой. Вроде городской, а тут раз и все, что нужно, умею. Правда, потом махнула рукой. Для нее главное, я рядом, но остальное не важно. Эх, все же я пообещал вернуться за ней перед отлетом. Поклялась ждать. Не совсем поняла, куда я собрался, но ждать все равно поклялась. Вот так я и жил этот месяц. Война уже полтора месяца идет, а работорговцы только сейчас объявились. Я, конечно, старался в бои не лезть, вон в глухомань забился, только чтобы на историю не влиять. Но не мог я спокойно сидеть, если наших брали. Ну, взять тех же летчиков, девчат, парней раненых. Ну, старался незаметно помочь и указать безопасный путь. Дальше, в сторону откатывающихся светских частей. Старался помочь, вот и помогал. Однако, надеюсь все же, что не сильно влияю на историю. Иначе я бы просто исчез, не так ли? Я быстро бежал по лесу с мешком на плече. Там запас провизии на 3 дня и посуда. Ожидание закончилось, прибыли работорговцы. Лидия это уже уверенно засекла. Было несколько повторных шифрованных сигналов. Более того, ее маломощный радар засек что-то крупное на орбите. Правда, на средней, до туда радар доставал плохо. Но в том, что там что-то есть, она была уверена. На бегу я ломал простенький шифр и прослушивал запись переговоров. Опа! А мне, похоже, свезло. Команда охотников на планете работала. Они базу организовали на поверхности и отлавливали самое дорогое мясо. Перенгатор ловил их сигналы в 300 километрах при дальности 500. Быстро мне не добежать до их базы, значит, нужно угнать самолет. Переговоры дали мне понять, что на этой временной базе долго они не задержатся, сутки, максимум 2. Оказалось, они стояли позади боевых порядков немцев у нескольких госпиталей. А дальше просто. Облучали всех ночью из подавителей, все равно все спят, и обходили палаты, медицинским сканером проверяя раненых и персонал. Некоторые койки не досчитались своих хозяев. Думаю, что они там ненадолго задержатся, а уже ночью отчалят. Недавно на охотников капитан вышел. Велел брать только с интеллектом не ниже 200 единиц. Мол, он не собирается даже на дорогое мясо тратить ценные медицинские картриджи, восстанавливая их тела. Пока доложили о 6 с интеллектом в 200 единиц и выше, все из офицерского госпиталя. Судя по переговорам, было еще несколько охотничьих команд. Но я их не слышал. Видимо, они находились за пределом дальности моего пеленгатора. Думаю, теперь понятно, почему я так спешил. Конечно же, за время моего проживания в селе, несмотря на то, как я подавлял скуку, разнообразил свои знания, окрестности я изучил хорошо. За лесом, потом за дорогой, по которой шла та дивизия, которой я немного помог. Находился бывший военный аэродром ВСС РККА. Поначалу там дислоцировались фронтовые летные части немцев. Но потом они ушли за фронтом. И тут остался тыловой аэродром с несколькими самолетами. Пару раз я на нем побывал, осмотрел все реально, просто прогуливаясь по аэродрому, заглядывал на склады и самолеты, так что знал, какое там количество самолетов и обслуги с охраной. До аэродрома, несмотря на расстояние в 20 километров, я добежал за час. И это еще не быстро. День был световой, но это не помешало мне под видом летного техника пройти незаметно на территорию аэродрома, после чего начать готовить небольшой связной самолет под названием «Шторх» к вылету. В моем случае идеальный вариант. Мог сесть где угодно, взлететь практически вертикально. Если охотники и поменяют место временной базы, а те, похоже, так и собрались сделать, несмотря на желание проверить полк, что стоял рядом на уникумов, придется догонять в этом случае, так что эта машина именно то, что мне нужно. Я спокойно, не привлекая к себе внимания, убрал в салон мешок, потом, вырубив часового у склада, занес тело внутрь, залил канистры топливом и перенес все это в салон самолета. В запас карман не тянет. Когда приготовления были закончены, я поменял комбез техника на форму офицера и проверил посты, работая ручным подавителем. Не шокером, более серьезной машинкой из арсенала диверсантов древних. Охрана была выведена из строя надолго, но трупов я после себя не оставил. Все же смог собраться и не наделать глупостей, как в первый день. Я тогда в состоянии аффекта был. Удобная отмазка после подобных действий. Весь аэродром я вырубать не стал. Но слишком долго и муторно это дело. Но взлетать вот так нагло, с бетонных плит под выстрелы, выбегающие из казарм охраны, тоже не стоило. Поэтому схватил самолет под хвост и потащил за пределы аэродрома. Ну, как потащил? Побежал, а тот за мной покатился. Отбежав на пару километров от аэродрома, подобрал ровный участок дороги и стал проделывать необходимые манипуляции, чтобы запустить мотор. Как это делать, я видел во время прошлого посещения аэродрома. Там как раз один из летчиков куда-то слетать собрался. Тревога на аэродроме еще не поднялась. Сонное царство, что про него еще скажешь. Далеко от фронта, так что я спокойно запустил мотор, сел в кабину, поправил вещи и взлетел. У этого самолетика действительно был небольшой разбег для взлета, в этом я только что смог убедиться лично. Дальше я летел, стараясь не подниматься высоко. Судя по воплям в эфире, угон самолета уже был обнаружен. Странно, я же разбил рацию, когда нейтрализовал дежурного по аэродрому и радиста. Видимо, с одного из транспортников догадались передачу вести, там-то рации стояли. Всего на аэродроме было 4 мессера, их тут держали, чтобы перехватывать советские дальние бомбардировщики, 3 транспортника и 2 связных самолета. На одном я сейчас и летел. Погони я не боялся. Все самолеты приведены в негодность. У них после выстрела из бластера дырки в моторах. Но вот предупредить они смогли. Так что можно ожидать теплую встречу. Поэтому я и летел, стараясь прижиматься к земле и над верхушками деревьев. Тут главное в провода не влететь. Такие случаи за время войны встречались. Время было 3 часа дня. Первый сигнал был в 11, так что быстро поев и собравшись, я уже к 2 был на аэродроме. Потом полчаса на угон, и столько я уже в воздухе. Источник сигнала с каждым километром приближался, и это не могло не радовать. Охотники часто общались то с судном, то с другими командами, не особо боясь, что их могут засечь аборигены. Правильно не опасались. Такого оборудования тут пока нет. Ну, кроме как у меня, конечно. Машинально управляя самолетом и поглядывая вокруг, я размышлял. Что делать дальше, я уже рассчитал. Важнейшим я считал захватить транспортник. Остальное второстепенно. Даже поиски еще одной хрустальной палочки, ну, раз нашли тут 4 штуки, значит, еще есть, я оставил на потом. Опасался, что меня могут засечь. Это ставило под срыв захват транспортника. Опасения, конечно, практически беспочвенные, но опаска имелась. Я затаился в том селе. Вот после захвата транспорта, уничтожения всех прибывших работорговцев, причем так, чтобы аборигены этого не заметили, мне огласка не нужна, вот тогда можно заняться поисками. Тогда я буду на коне и смогу держать ситуацию под контролем. Выберусь из тени, так сказать. Одно я решил точно, пока не найду машину времени сеятелей, не покину землю. Смысла улетать отсюда без нее я не видел. Для чего тогда я случайно попал в прошлое? Ну для чего все это? Вывод один. Она мне нужна, а лучше две. Потом наберу артефактов на бывшей столичной планете империи Зтов и в будущее прыгну к моменту, когда тот сумасшедший старик сломает случайно палочку и нас кинет в прошлое. Честно говоря, мне тут не нравилось, и я не понимал, для чего я тут оказался. А как пользоваться этой машинкой, я уже определил. Вон, поляк, размечтался в начало войны попасть, и мы там оказались. Мне нужно лишь представить, где я хочу оказаться, и там окажусь. Проверить, конечно, можно лишь собственным опытом, но я почему-то был уверен, что у меня все получится. Одной заправки и хватило, чтобы добраться до базы охотников. Сделав вид, что просто случайно пролетаю мимо, я пролетел над лесом и двинул дальше. Охотники расположились на поляне в лесу, замаскировав бот, на котором держали пойманное мясо и проживали сами. Маскировочная накидка против местных была хороша, но против меня не катила. Кстати, меня сканером облучили, проверяя, кто пролетает над ними. Так, небольшой интерес, не более. Не остался в долгу и я, тоже просканировал их. Вернее, Лидия это сделала. Так-то она занята была. Обнаружила еще один источник сигнала. Ну, соответственно, группа охотников, но сработала хорошо. Бот был четвертого поколения, штурмовой, с маскировочным оборудованием. На борту 37 человек, из них 9 активны, то есть охотники. Остальное замороженное мясо в капсулах. Похоже, эта группа охотится только на высокоинтеллектуальное мясо. Иначе криокапсул не было бы на борту. Работают они обычно так. Набивают бот доверха обездвиженным мясом и наверх, где медики раскладывают его по криокапсулам и морозят. А тут сразу. Так что сделать выводы было легко. Понять работорговца было можно. Один такой раб стоит как 10 со средним интеллектом. Привезти можно столько же, а по цене выходит в десятки раз выше. Думаю, они действуют так. После прибытия ищут только высокоинтеллектуальное мясо, а когда приходит следующее судно, набивают капсулы кем попало, только чтобы пустыми не ходить, и отбывают. Следующая команда до их возвращения, скорее всего, действует так же. Методика отработана, не первый год работает тут и действует. Посадка прошла хорошо. Место я подобрал подальше от стоявших вокруг частей немцев. Все-таки их хватало. Сел на опушке и закатил самолет под деревья, замаскировав срубленными ветками. Специально не искать не найдешь. Если только случайно не наткнешься. После этого я побежал к охотникам. Комбез после посадки был проведен в режим маскировки, и меня теперь не обнаружить никакими биологическими сканерами. Только если визуально, да и то, если быть очень наблюдательным. Фильм «Хищник» кто-нибудь смотрел? Там маскировочный костюм чужого очень похож по внешнему действию на мой. Так что, когда я стою, увидеть меня нереально. Я в охотниках даже разочаровался. Никакого охранения не было. Лишь пилот поглядывал на экраны сканера, а так округу контролировал и скин бота. Да и было их не 9, как подсчитала Лидия, а 8. Если убрать пилота, то вообще 7. Девятым, вернее, девятой была немка, судя по остаткам обмундирования, и охотники просто развлекались, отдыхая душой и телом. Работали они чисто ночью, а днем отдыхали. Теперь понятна та странность, почему они с рассветом не поднялись на орбиту. Тут не только дело в поисках интеллектуалов среди аборигенов. Они еще и днем отдых устроили. Немка откровенно была плоха. Ее, видимо, с утра все 8 уродов по очереди драли, так что не уверен, что она доживет до вечера. Это, видимо, был врач. Из госпиталя ее притащили и развлекались. Нет, эмблем на обрывках формы я не видел, просто предположил. Последнее мясо они именно там брали. 2 и 2 служить нетрудно было. Да и почему на орбиту не поднялись, тоже ясно. К чему? Если большая часть капсул пуста, а вокруг много немецких частей. Наступит ночь, продолжат работать. Они тут в безопасности, можно и отдохнуть. Врываться на территорию их лагеря я не стал, а просто лег за дубом и стал взламывать скин бота. Сделал это за 15 минут, без особых проблем. Как я и думал, Искин держал постоянную связь с судном базы. И если хоть одна метка нейросети охотников погаснет, на судне об этом тут же узнают. Просмотрев память Искина бота, я узнал, что таких команд 6 на 3 ботах и 3 челноках. Еще 2 группы вернулись на борт судна и находятся там. Те, кто остался на планете, работают на всей линии передовой. Ну, все, как я и предполагал. Как только Искин был взят под контроль, я направился к стоявшему на опорах боту, на ходу доставая рег. Искин, сколько бы я ни убил охотников, будет отсылать сообщение, что они живы, так что в этом я прикрыт. То, что все группы постоянно общались между собой, проблемы не было. Лидия записывала их переговоры и при необходимости могла имитировать общение, заменяя нейтрализованных охотников. Бот даже заперт не был, и пандус в трюм был опущен. Да и кого им бояться, таким крутым и грозным, у которых бронескафы 4-го поколения. Кстати, забегая в трюм, я обнаружил все скафы только пустые. Охотники в одних комбезах ходили. Ну что тут сказать? Работа с рега — это песня. Хватало одного удара, чтобы превратить очередного охотника в бессознательное тело. Очередного воздыхателя немки я приголубил по затылку, пробегая мимо. Немка этого не заметила, без сознания была. Дальше просто. Пробежался по судну и последним вырубил пилота. Убивать я никого не стал, мне это было ни к чему. Пока ни к чему. Интерес был только к сетям и имплантам, что в них были. Глупо терять то, на чем можно сделать деньги. Ведь как ни крути, я пока гол, как сокол. Дальше дело спорилось. Я раздел всех бандитов и вложил их в криокапсулы. Туда же и немку. Возиться с ней у меня не было времени. После этого я запер бот. Лидия заменила нейтрализованных охотников. И если к этому боту кто обращался, вела разговоры. Долго это не продлится, могут вычислить, так что следовало поторопиться. К самолету я вернулся бегом, заправил его и, взлетев, направился к следующей команде. У этой был челнок, причем специализированный, разведывательный, но тоже 4-го поколения. Судно на орбите, кстати, тоже 4-го поколения было. В этот раз меня чуть мессеры не спалили. Пришлось в излучине реки лететь, чтобы те не заметили. Улетели они. Чайки с красными звездами появились, теперь от них драпал. Вот они меня заметили. Но тут, как ни странно, мессера помогли. Вернулись и отогнали их, сбив один биплан. Эта команда укрывалась не в лесу, а на дне глубокого оврага. Маскировка хорошая, но я знал, где их искать. Сел в паре километров и быстро вернулся. Тут все прошло точно так же, как и с первой командой охотников. Хотя нет, один наблюдатель в скафе выставлен был, но я об этом знал. Неудачник, проигравший в карты. Его проигрыш обсуждали в эфире. После взлома из кино я ликвидировал всех из этой группы охотников. Тут капсул как раз не было, и немцы, обездвиженные и без сознания, просто валялись пачками на палубе. Искин челнока поддерживал впечатление, будто нейросети охотников целы. Лидия включилась в обсуждение в эфире очередной партии в карты, а мы, заперев челнок, взлетели и полетели дальше. До наступления темноты я успею посетить еще одну группу. Успел и добраться до нее, и вырубить ее. Тут капсулы на боте были, и сообщить на судно от имени командира группы, что они хотят сдать занятые капсулы и получить пустые. Взлет произошел нормально, как и полет к судну. Летной палубы на борту не было, так что стыковка происходила к грузовой шлюзовой на жилой палубе, причем и подходил к транспортнику, и стыковался я не особо торопливо, так как экстренно ломал главный корабельный скин среднего грузового судна. Успел, все-таки успел. Правда, только одного главного скина. Поэтому, когда шлюзовую распахнули нараспашку, и несколько человек с гравиталежками и техническими дроидами прошли на борт в трюмбота, я их атаковал и вырубил. И скин меня прикрыл. Да, я ломал следующий. Время пока было, но на борт судна пройти я не мог. Второй скин, который я сейчас ломал, отвечал еще и за безопасность судна тоже. Тревога поднялась, когда я заканчивал с четвертым, последним скином. Однако команда уже была блокирована, да и было их на борту всего 17 человек. Одна группа охотников успела спуститься на поверхность, другая еще была тут. Арсенал заперт, средства связи тоже, и скины не помогут, управляющие коды сменены, да и четвертый был отключен на время взлома. Кричи, не кричи, никто не услышит. И охотники на планете о захвате судна пока даже не подозревали. И этим нужно было пользоваться. Так что, нейтрализовав всю команду, я вложил их тела в криокапсулы. На борту те было 3000, и покинул борт судна, спускаясь на челноке к одной из групп. Осталось нейтрализовать еще 4. 3 мной уже сделаны. Пилотам, что дежурили в рубках своих суденышек, я передал информацию под видом дежурного судна о том, что их хочет посетить капитан, посмотреть на работу и на охоту. Возражений, недовольства или недоумения это не вызвало, так что я совершенно спокойно садился рядом с ботом или челноком, успевал взламывать искин или бортовой комп, после чего дожидался возвращения охотничьих команд с мясом. Обычно они использовали грузовые платформы. Нейтрализовывал их и летел к следующим. Проверив по списочному составу судна и убедившись, что взял всех, я обнаружил, что Лидия продолжает имитировать в эфире общение плененных мной команд. «Прекрати!» — поморщился я. «Не до шуток сейчас. Надо все челноки и боты отогнать на борт Джавлина. Вот же придумали название для судна». «Нет уж, пусть будет». «Мило. А в честь младшей сестренки. Тем более крупная, хотя и чисто грузовой, с небольшой жилой палубой. 100 человек экипажа, там едва помещается. Само судно неплохое. Недавно прошло модернизацию, вполне свежее. И можно оставить его пока себе. Тем более добраться на нем до столичной планеты Зтов будет проще. Еще проще вывозить все, что нужно. Да и дальность у этого типа опупенная». «А с немцами и русскими что делать?» — спросила Лидия. Вопрос был в тему. От тех, кто не лежал в капсулах, мы просто избавились. Сняли наручники и бросили на месте стоянки охотников. «Очнутся, сами разбредутся. А вот что делать с теми, кто в криокапсулах? Это судно тут уже неделю, и охотники 300 интеллектуалов набрали, что находятся в капсулах в одном из трюмов. Охотники работали не только на немецких территориях, но и на советских. Вон, одна группа чисто по лагерям военнопленных работала. Немцы и не подозревали, что у них пленные пропадают. Конечно, у всех у них больше 200 единиц интеллекта. Где только столько набрали? Но вывозить не будем. Оставим на земле. Немцев к немцам и русских к русским. Экипаж Джавлина. Вот этих я хотел сперва отправить под ножи хирургической капсулы в медсекции судна. Но подумал, что им нужно отплатить той же монетой, продать как товар. Видишь, месть моя страшна за своих земляков. А с имплантами и сетями они просто дороже стоят. Вот капитана, а он единственный, кто знает координаты планеты, следует уничтожить. Тот пиратский клан, которому принадлежит это судно, очень бережет информацию о Земле. Так что не стоит делать так, чтобы еще с моей стороны произошла утечка. Может, потом клан уничтожить? Не нужно озвучивать поспешных решений. Это потом сделает флот империи Антран, когда Антон прибудет сюда со своей эскадрой. Вот как идет все своим чередом, так пусть и идет. Не хочу свое будущее менять. А то на самом деле пристрелишь кого, и я исчезну. Потому что без этого человека у меня нет будущего. Я не появлюсь на свет, не пойду в школу, не буду драться с одноклассниками за то, что они меня внучком фашиста называют. Ничего этого не будет. Нет, у меня своя длинная жизнь, даже не одна. Ничего менять я не хочу и не собираюсь. Ладно, начнем с немцев. Будем их размораживать. Со всеми срочными делами я провозился чуть больше суток, спуская группами размороженных землян на землю. Туда, где их взяли. Я изучил документацию охотников и координаты знал. Неподалеку в глухом месте оставлял. Очнутся, сами из чащоб выберутся. Оказалось, охотники вели архив. Вот он мне и пригодился. Кстати, и с челноками мудрить не пришлось. Управлял я ими дистанционно, перегоняя на борт судна. Просто подлетал к одному, свой вел на ручном, а второй и третий с помощью сети. Опыт такой у меня еще с зори имелся. Сейчас возможностей больше стало. Была и другая возможность. На борту был инженерный бот, так что можно было поднять малые суда охотников в манипуляторах бота. Все, что было с охотниками, я прибрал, чтобы даже намека на их присутствие не было. Все суда, вооружение и лад охотников убрал пока в трюм. Потом рассортирую, что куда, что на склады, а что в арсенал. Этим я занимался на второй-третий день, пока не спустил всех пленных на землю. Те так и не должны понять, за что с ними случилось. Немку я подлечил и стер ей последние сутки памяти. В общем, одна из тайн этой войны. Переместились из одного места в другое и ничего не помнят. На четвертый день, когда я изучил судно, усвоил его, немного переделал под себя с помощью пары технических комплексов, инженерных на борту не было, и собирался спуститься на планету за Таней, как с поверхности планеты поступил сигнал на главный корабельный скин Миллы. Причем оборудование, с помощью которого с работорговцами пытались связаться. С судном было производство «Содружество». Древнее, как яйца мамонта, но рабочее. Быстро выявив и запеленговав источник, я узнал, что абонент на той стороне находится, на Британском острове. Точнее, в Лондоне. Когда я брал судно под контроль и ломал коды из скинов, то заметил, что на них были зашифрованы файлы. Но у меня все до них руки не доходили. Ну, кто же знал, что работорговцы имеют свою сеть на планете? Можно было и догадаться. Да и с кем еще им дела вести, как не с джентльменами Туманного Альбиона? Те как раз собаку съели в продажах людей. Акулы бизнеса, двигатели торговли, мать их. Да и теперь становилось понятно, для чего нужно было золото в слитках, что я обнаружил в одном из контейнеров в трюме. Там тонн 20 было. Сказать, что я был зол, значит ничего не сказать. Вызов прекратился, ответить я на него не мог. Все еще порой к файлу взламывал. Мне на него и скин указал и подтвердил, что капитан часто имел разговоры с тем абонентом. То, что я не ответил, ничего страшного. Капитан тоже не всегда мог ответить. То занят был, то отдыхал. Через час вызов повторится. Тогда можно и ответить. Через час вызов действительно снова проявился в эфире. Но к этому моменту я взломал зашифрованный капитаном файл, изучил записи переговоров и в этот раз уже ответил под видом бывшего капитана. «Ну чего?» — недовольно спросил я, имитируя обороты речи и эмоции бывшего капитана Джавлина. «Здравствуйте, дорогой капитан Грег!» Лучаясь удовольствием, на меня смотрел типичный рыжеватый представитель Британии лет 45. «Отлично выглядите! Можно сказать, помолодели на пару лет!» Это было дежурным приветствием, так что я даже бровью не повел, глядя на абонента. Между работорговцами и англичанами уже не один десяток лет установлено такое вот торговое соглашение. Так что общение перешло в разряд привычных. А о раздражительном и грубом Греге знали все. Кстати, и в Англии, естественно, мало кто знал о существовании инопланетных работорговцев. На Земле и своих хватало. Совсем немного знало, человек 10. Правительство точно не в курсе. Работорговцы вышли на дельцов, вот с ними и держали связь, расплачивались бросовым для них золотом и получали рабов. Правда, Черчилль был в курсе, недавно узнал. Но пока не принимал никаких решений, просто анализировал полученную информацию об этом. «Короче», — коротко велел я, — «от нас в Советский Союз только что ушел морской конвой в Архангельск. Он не должен дойти до адресата. Нас устраивает то, что немцы быстро захватывают территории красных, да и ваша помощь на фронтах благоприятствует этому. Сегодня ночью конвой якобы подвергнется нападению немецких подводных лодок. В действительности их не будет, всего одна наша атакует, но сигнал в эфир уйдет, и все транспортники должны быть утоплены с грузами. Экипажи ваши, все как всегда». «Хорошо. Выделю для этого две охотничьи команды. Что взамен?» «Все, как вы и любите. Рабы с высоким интеллектом. Ваше оборудование — это чудо. Нашли 22 в одном только Лондоне. Так обычно, по 10 кило золота за каждого. 10 мы передадим за конвой, остальные по таксе. И не жалко своих соотечественников?» «Ой, да бросьте!» — засмеялся тот. — Это всего лишь товар. — Да, — тихо пробормотал я, — всего лишь товар. — Хорошо, договорились. — Да, Стивен, хотелось бы предупредить. Мы уже набрали достаточное количество товара, и через 3 дня уйдем, так что до прибытия судна капитана Тосса тут никого не будет. — Ничего, не в первый раз. — кивнул тот. — Ожидаем результата. Товар пока приготовим. Заберете его на обычном месте. Ничего не сказав, я отключился. Все в духе действий Грега. Продолжая сидеть на месте капитана в рубке, я задумчиво потер подбородок пальцами. Англичане снова показали себя в том свете, в котором им привычно жить. Мрази и сволочи. Но что-то нужно делать. Конвой уничтожать не хотелось, но и не выполнять заказ поверхности, кстати, далеко не первый, тоже не стоит, спалят. Ладно, уничтожу я сюда конвоя с людьми. Что делать? Про единственный уничтоженный конвой, не дошедший до Союза, я слышал. Это будет в 43-м или раньше. Не помню. Фильм еще про него снят был. Что-то там про 17. Значит, этот конвой дойдет, раз я ничего про него не знаю. Будем отталкиваться от этого, да и от англичан стоит избавиться. забрав то оборудование, что им выдали работорговцы. Да, так и сделаю. Придавлю пакостников. Конвой дойдет до адресата, а англичане поплатятся за свою подлость и полное отсутствие чести. К счастью, Грег имел все нужные контакты на планете и данные тех, кто с ними сотрудничает или хотя бы в теме. Более того, была информация и о загонах, где держат товар. В общем, для меня это рядовая операция. Уничтожать всякую мразь. И вот когда я от нее избавлюсь, можно и за Танюшей слетать. Вкусив прелести регулярного и, надо сказать, вполне качественного секса, я уже не мог без него обходиться. Да и глушить гормоны с помощью сети тоже надоело. После окончания переговоров я с полчаса полежал в кресле капитана и, приняв решение, стал действовать. Над Британией и, соответственно, над конвоем через пару часов упадет тьма ночи, так что стоит поторопиться с подготовкой. Бот я брать не стал, воспользовался специализированным разведывательным челноком. Взяв из арсенала и со складов все, что необходимо, я покинул борт судна и направился к британскому острову. Сел километрах в 20 от окраин Лондона в лесу на поляне. Оставив там челнок, я на малой грузовой платформе полетел к затемненному из-за налета в городу, ориентируясь с помощью планшета, где были отмечены маршруты к трем зданиям. Четвертое было на другой стороне острова, и им я займусь позже. Англичане даже противопоставить мне ничего не могли. Но еще бы, такой разрыв в технологиях. Даже не поняли, что умирают, не подняв тревоги. В этот раз пленных я брать не стал, хотя у меня и была задумка продать их на фронтире, чтобы их вкусили все прелести такого рабства. Узнают, куда отправляют свой товар, ну и что тот испытывает. Мысль такая была, но как появилась, так и испарилась. Мне тупо лень было ими заниматься. Так что остается только одно. Что я мог им дать, и это смерть. Как раз немцы совершили очередной налет. Вот я под шумок и сделал дело. Зачистил все три дома, выпустил несостоявшихся рабов и пробежался по списку. Осталось трое, но к ним на другую сторону острова нужно лететь. Кстати, я и Черчилля посетил. Ввел ему в руку один коктейль. Стереть воспоминания от арабо-торговца, конечно, не мог. Но и инициировал кратковременные потери памяти. Через пару недель это пройдет. Думаю, даже информация не уйдет на сторону. Да и самому Черчиллю это было не нужно, невыгодно. Однако работу немного затормозит. Месть мелкая, но действенная, на мой взгляд. Еще я ввел препарат, что действует на сердце. Теперь у этого, как будут говорить в будущем величайшего британского политика, начнутся проблемы с сердцем. И убрать их можно будет только с помощью капсулы. Как умер Черчилль в моей прошлой жизни, я не помнил. Но тут точно умрет из-за проблем с сердцем, гарантирую. Все оборудование я, естественно, вывез. Не зря же грузовую платформу с собой взял. Эти черти-работорговцы дали англичанам слишком много. Один реаниматор третьего поколения чего стоит. Те, убрав болячки в своих телах, лечили только своих. Чужих за очень большие деньги и тайно. В тот момент, когда я нашел реаниматор, там восстанавливался, вернее, омолаживался американский промышленник, входивший в десятку крупных торговцев и землевладельцев. Пришлось выкинуть его тушку из капсулы и грузить ее на платформу, пока он недореченный приходил в себя, грузить остальное оборудование и покинуть этот дом. В четвертом доме с другой стороны острова я нашел такой же реаниматор и пару медицинских сканеров, которые могли с небольшой погрешностью показывать уровень интеллекта у людей незаметно для них. Именно так англичане искали тех, у кого высокий интеллект. Кстати, среди товара были и дети, у которых он был достаточно высок. Троих таких освободил. Да и второй реаниматор был занят, отращивал руку какому-то рыжему недорослю лет 20. Тоже вышвырнул его из капсулы и забрал ее. Поднявшись на орбиту с трофеями, я распихал добычу по складам и, освободив трюм челнока, снова стал спускаться на поверхность. Только путь мой лежал в Союз. Я полетел за Таней. Над интересующими меня территориями стояла ночь. Скоро рассвет наступит. Так что, приземлившись на небольшой полянке в лесу, я оставил маскировку активной. Выпустил двух охранных дронов, что шли в штате судна. Пираты их как конвоиров и охранников использовали. И, разложив два кресла, пассажир в самотеке в кровать лег спать. Идти к Тане ночью я не хотел. Днем приду, как все белые люди. До рассвета оставалось около 2 часов. Терять их, чтобы кимарнуть, не хотелось. Утром 10:00, умывшись, но не завтракая, я направился в село. У Танюши поем, она замечательно готовит. Еще на борту челнока я сменил вид комбеза на советскую одежду, на ту, в которой уходил из села несколько дней назад. По пути немного сошел с прямого маршрута и глянул, что там в сторожке происходит. А вот дела там творились интересные. Или я ошибаюсь, или тут создавался партизанский отряд, 10 человек. В советско-армейской форме разные потасканности были. Видимо, из лагерей бежали. Некоторые уже при оружии, и командовал ими милиционер, причем знакомый. А я думал, участковый сбежал, а он после месячного отсутствия тут объявился. Может, по приказу, может, нет, но командовал именно он. Причем толково. И секреты были, и охранение, да и какая-никакая боевая подготовка велась. Расхристанности я не заметил, дисциплина присутствовала. Пробежав мимо, я рванул дальше, пока не оказался на окраине села. Осмотрелся. Дроиды показали, что в селе все тихо, и, выйдя на опушку, по лугу направился к окраине. Благодаря дроидам я лавировал по переулкам и улицам так, чтобы не встретить сельчан. Все же почти все взрослые в поле упоркой занимаются, и так незаметно добрался до дома Танюши. Та даже взвизгнула, когда я прошел в хату, и повисла на мне, радостно причитая, что она меня ждала, а я все не появлялся и не появлялся. 5 дней же всего не было, улыбаясь, сказал я. Для меня они как годы прошли, серьезно сказала та и снова откнулась лицом мне в рубаху. Я долго рассусоливать не буду. Скажу так, собирайся, ты едешь со мной. Вот тут внезапно Таня отказалась, и достаточно категорично. Бросать свое имущество, огород и хозяйство с живностью она не захотела. Опыт уговоров не помог. Не хотела бросать ни дом, ни родственников. Это ведь муж ее из пришлых был, советский, да еще коммунист. А она местная, западенка фактически. В соседней деревне родители живут. Да и тут родственников хватает. Нет, семью она не бросит. Я почти 2 часа у нее провел, уговаривая. И позавтракать яичницей со свежим хлебом успел и с молоком. Таня к соседке за ним сбегала. Однако добиться так ничего не смог. Более того, это на меня было давление, чтобы остался. Причем в ход пущено все, что только можно. Из женского арсенала. Постель ей тоже не помогла. В общем, к обеду я собрался и сказал, что ухожу навсегда. Это был последний шанс, и Таня им не воспользовалась. К сожалению, наша любовь обернулась мимолетным романом. Надевшись, Таня не видела, как комбез растекся по телу, я молча обернулся. Хозяйка сидела у стола с гордо выпрямленной спиной и покинул дом. Шагая по улице к околице, я так ни разу и не обернулся. А когда вышел на опушку, уже побежал. Оборачиваться мне не было нужды. Дроиды показали, как Таня вышла на улицу и, встав у ворот во двор, долго провожала меня взглядом. На ее лице мелькало множество эмоций, пока не осталась одна, легко опознанная мной как досада и злость. они ее не красили. Бегом добравшись до челнока, я прошел на борт и, улегшись на лежанке из сложенных кресел, задумался. Облом в Стане был неприятен. Ну что ж, мы оба сделали свой выбор. Так тому и быть. Она держалась за семью. У меня были свои планы. Обидно, но переживем. Сейчас я раздумывал о своих дальнейших шагах. По земле работало 3 грузовых судна работорговцев, 2 с объемом трюмов на 3000 капсул и 1 на 4. Одно ушло на базу неделю назад и все еще находилось в пути. Переименованная мной Мила находится на орбите, и 3 сейчас должно находиться на базе, на отдыхе. Но скоро выйдет следующий рейс, то есть в течение 2 месяцев я могу работать на земле совершенно спокойно. А вот потом судно нужно спрятать. Можно даже в соседней системе или у корабля древних, который через 70 лет официально найдет команда Кремнева. Возможно, прятать и не потребуется. Но если я решу главную проблему, найду машину времени сеятелей. И надеюсь, что не одну. Тогда можно отбыть к столичной планете погибшей империи Зтов. Кстати, у нее было такое зубодробительное наименование, что проще назвать именно так. То, что нужно искать хрустальные палочки и, наконец, посетить корабли сеятелей, это понятно. Но у меня возобладала злость на англичан. Я у них взял архив и многое узнал, что те успели натворить, работая в связке с пиратами. Тут и наших русских очень много отправили рабами на фронтир и в содружество. Некоторых, конечно, освободили, и те стали свободными гражданами разных государств, но это капля в море. Одним словом, я подумывал ответить англичанам, всей нации, так, чтобы они взвыли. Но как, чтобы не навлечь подозрений о чужом вмешательстве? Вот я лежал и думал, как испортить англичанам жизнь». Идея у меня проскочила, показалась поначалу бредовой, а потом, обдумав ее, я подскочил с лежанки и заходил в узком коридоре пассажирского салона, прорабатывая идею, а не решая, выполнять ее или нет. Тут вопрос уже был решен, буду мстить чужими руками, но все же. Остаток светового дня я провел над написанием выкладок с подробным изложением своих планов на планшете. Когда стемнело, поднялся на орбиту и пристыковался к Миле. Ближайшие 3 недели она провисит над Египтом, потом я спрячу судно. Кстати, у меня еще одна идея появилась. Не выбрасывать криокапсулы, как я планировал, а вывести часть людей с оккупированных немцами территорий на одну из диких планет или планет фронтира, где они смогут жить. Ведь как взять того же старосту, что руководит в селе? Его, как и других немецких приспешников, ждет расстрел, ну или петля. Не суть. А человек он хороший и мне нравится. Вот таких и нужно вывозить. И можно где селение построить. Правда, это была не то, что идея. Просто прикинул, смогу ли я это сделать. После чего оставил все на потом. Тут дела куда интереснее начали закручиваться. Еще пребывая на поверхности, в ожидании, когда наступит ночь, я связался с Искином Милы, которая получила такое же имя, и поставил приказ мониторить Атлантику, фиксируя все радиосигналы, что поступают оттуда. А когда я прибыл на борт, то просмотрел архив, созданный Милой, и стал разбираться, взламывая наипростейшие шифры. Потом написал несколько программок, и Искин стал мне помогать. Точки, где фиксировались радиостанции, помечались. Там были немецкие подводные лодки, британские транспортные конвои или боевые эскадры. Пришлось перегнать транспорт, чтобы Искин визуально фиксировал суда на поверхности океана. Но чему была не помеха. Думаю, многие уже поняли, как я решил отомстить Британии. Если нет, то объясню. Нет ничего проще. Я решил устроить полную блокаду острова с помощью немцев и их союзников. Это будет серьезный удар для государства, живущего как пиявка за счет других колоний, например. Немцы и итальянцы уже потеряли несколько лодок, но пока официального подтверждения не было. Значит, можно использовать их позывные. Жаль только, запись велась всего несколько часов, и у нас ее не было. Мы не знаем, как работают радисты на этих лодках, их манеру вести передачу. Да все, поэтому придется подождать. Миле нужно собрать архив переговоров всех лодок с базой, систематизировать их, узнать, где эти лодки находятся, и тогда можно начать действовать. В результате что? Ожидаем, пока немцы или их союзники не потеряют еще лодки, которым в будущем предстоит стать летучими голландцами. Сами покоятся на дне Атлантики, а их радисты продолжают работать, наводя своих товарок на конвои или лодки британцев. Вот тогда и можно их использовать. Я написал несколько дополнительных программ для Искина, чтобы тот все фиксировал и записывал. Если британцы потопят одну из лодок, то я немедленно об этом узнаю. Тогда и можно начать свою игру. А пока такого не случилось, есть время, наконец, посмотреть на корабли сеятелей. Через 70 лет, когда я появился на планете, мне было не до этого. Хрустальную палочку искал. Нашел и оказался тут, на пару с придурочным поляком. Теперь же меня никто не остановит. Взяв челнок, я заправил его, а то баки почти пусты. И вылетел в сторону востока, вернее Египта. Там сейчас немцы, но это не помешало мне найти укромное место, чтобы спрятать челнок в режиме маскировки и на малой грузовой платформе вылететь к пирамидам Гизы. Ночь стояла светлая, однако я добрался вполне благополучно до ближайшей пирамиды и занялся делом.